Хайдар Али Усманов. Ковчег. Лестница к выходу. Поиск и исследование. Сектор 04 Кайрос. Внешний рукав молодой спиральной галактики, пока еще не получивший официального обозначения. Возраст порядка 2,3 миллиарда лет. Ее звезды – преимущественно голубые гиганты, нестабильные, сверхэнергетичные. Плотность пылевых и водородных облаков высокая, но системная структура еще только формируется. Именно сюда, по замыслу давно исчезнувших создателей, и направлялся Ковчег. Его скорость и сам способ перемещения в пространстве позволял изделию ткачей достигнуть поставленной перед ним цели. Ведь Ковчег, будучи планетоидом диаметром более 1200 километров в диаметре, не использовал привычный для большинства разумных рас гиперпривод для перемещения через межзвездное пространство. Он двигался через ткань пространства с помощью устаревшей, но надежной технологии фронтального гравитационного прорыва, позволяющей ему перекидывать свое гравитационное поле на миллионы километров вперед, создавая временный вектор разгона. Средняя скорость перемещения составляла примерно 92% от скорости света, что делает его внезвездным кораблем-медленным кочевником. Но на фоне космических масштабов это вполне значимо. Он способен пролетать через несколько звездных систем за год. А за те тысячи лет, что прошли с момента его запуска, он смог пройти даже межгалактическое пространство и все же дойти до нужного ему пространства. И вот уже пару сотен лет он проходил через окраинные звездные системы, выбранные его создателями галактики. За последние несколько лет навигационные сенсоры Ковчега зафиксировали 13 потенциальных звездных узлов, что могли бы все же дать обитателям Ковчега хоть какую-то надежду на новый старт и восхождение их рас к вершинам могущества и экспансии. Однако все они оказались непригодными для жизни. И даже среди них самыми нормальными были. Система А-117 – мерцающий брат, один желто-белый карлик и три светло-голубых звезды, образующие нестабильную тройную орбиту. Планеты есть, но они представляли собой расплавленные магматические тела с температурами выше 1800 градусов по Цельсию на уровне поверхности. В одной из планет было обнаружено крупное железо-никелевое ядро, что четко дало понять, что это вполне возможно бывший газовый гигант, уже потерявший свою атмосферу. Система B-021 ткач пепла. Молодая система с огромным кольцом аккреционного пепла. Внутри несколько эмбриональных планет, сталкивающихся каждые несколько месяцев. Атмосферы еще не сформированы. Электромагнитные штормы и удары молний обжигают вакуум. Однако зафиксированы необычные органические цепочки в спектрах. Возможны прекурсоры жизни в пылевых облаках. Система G-312 «Серебряное сердце». Протозвезда с массой вдвое превышающей ту самую звезду в родной звездной системе тех самых разумных, что весьма гордо себя именовали «человечество» из галактического рукава Ориона. Периодически испускает пульсации радиации, сбивающие навигационные датчики даже Ковчега. Вокруг — планетарные диски, находящиеся в гравитационных колебательных ловушках, что делает формирование планет невозможным в ближайшие миллионы лет. Все эти данные подтолкнули научный сегмент ИИ Ковчега к определенным выводам. Возраст всех пройденных звездных систем был слишком мал, так как было понятно, что ни одна из них не была старше 200-300 миллионов лет. Геофизические процессы у большинства планет еще не были полностью стабилизированы. Активная дифференциация, постоянные удары метеоритов, мощные приливные силы со стороны звезд. Биосферы отсутствуют, однако фиксируются органические предшественники в аккреционных туманностях. Кислород, метан, простые спирты и азотные соединения. Так что практически любая возможность высадки колонистов на их поверхность была просто исключена. Ни давления, ни подходящего состава атмосферы, ни радиационной защиты там нет, что явно приведет к их стопроцентной гибели. Все эти данные четко давали понять Прометею, управляющему искусственному интеллекту Ковчега, что считать задание создателей выполненным он просто не может, так как подходящие для обитания всех этих разумных, что находились в его зоне ответственности планеты, он так и не обнаружил. И не только планеты, но и всей звездной системы. Ведь если в такой системе, даже если и будет подходящая планета, но сама звезда окажется не совсем стабильной, все труды как создателей, так и самого Прометея, доставившего этих разумных сюда, будут просто бессмысленны. Именно исходя из всего этого, состояние работоспособности систем самого Ковчега удерживалось им на прежнем уровне. Пока автоматические системы продолжали сканировать все в пассивном режиме, энергия ядра Ковчега не была исчерпана, но биологический сектор и всевозможные генераторы временно переведены в фазу глубокой заморозки для экономии ресурсов. Искусственные интеллекты, управляющие отдельными отсеками и даже ярусами, все так же работали в режиме синхронного сна, передавая отчеты только при фиксации возможного кандидата для остановки. Но даже несмотря на эту неудачу, у Прометея все же была надежда на выход к подходящей звездной ветке. По его расчетам, Ковчег должен был достичь перекрестка звездных нитей, так называемой области светлого перехлёста, примерно через 11 лет. Там, по предположениям навигаторов-создателей, что имелись в архивах самого Прометея, могут уже находиться первые достаточно стабилизированные звездные системы этой галактики, пригодные для контакта или колонизации. И именно исходя из этого и было принято решение Прометея на переориентацию курса планетоида. И именно поэтому активизировался навигационный сегмент Ковчега на самом глубоком уровне, активировав протокол анализа скоплений класса SRHO. Дата. 9321 цикл с момента выхода из родной системы. Курс. Перемещен на 16,47 градусов по отношению к прежнему вектору. Цель — скопление Фаэтон, условное обозначение Прометея, плотный звездный рукав на границе молодой галактики. Во время всего этого пути древний ИИ, что управлял Ковчегом, не прекращал весть, сканирование и анализ получаемых им данных. В течение последних 73 астрономических лет Прометей наблюдал отчетливо выраженную закономерность. Каждая пройденная Ковчегом звездная система демонстрировала недостаточный уровень эволюционной зрелости, и даже те, в которых фиксировали органические прекурсоры, находились в фазе крайне высокой турбулентности, сильные магнитные бури, нестабильные орбиты, отсутствие магнитосферы у формирующихся планет. Так что любая вероятность колонизации по прогнозным моделям снижалась с 1,8% до 0,2% в пределах текущего сектора. Но во время последнего дальнего сканирования, что регулярно проводил Прометей, используя имеющиеся на борту Ковчега системы, на периферии навигационного объема, в точке дальнего гравитационного резонанса, ему удалось зафиксировать аномальное плотное скопление звезд, частично скрытое от прямого наблюдения плотным газопылевым поясом. Хотя впервые оно было замечено аж 42 цикла назад, но находилось за пределами текущего курса. Однако после новых спектральных замеров и реконструкции положения тел на основе гравитационного параллакса стали очевидны следующие признаки. В скоплении Фаэтон имелось более 12 тысяч звездных систем, в которых не менее 5 тысяч светил являлись желтыми или бело-желтыми карликами с долгоживущими стабильными орбитами. Также там имелись пояса Койпера и ледяные кольца, характерные для зрелых систем. Проведенным анализом была выявлена высокая вероятность наличия экзопланет с твердой поверхностью в обитаемой зоне. Для этого использовалась модель соответствия на основе исторических образцов создателей, что имелось в архивах Прометея. Также он обнаружил и весьма своеобразные, хотя и аномальные радиопульсации, что вполне возможно являлось прямым признаком техногенной активности, что явно намекало на возможность контакта с появившимися в данном сегменте пространства разумными видами существ и вызвало своеобразный внутренний диалог Прометея. «Я следую программе долгого перехода. Моя цель — обеспечить выживание разумных видов, веренных мне создателями. В текущем секторе условия непригодные. Вектор, ведущий в скопление Фаэтон, имеет более высокую информационную плотность, энергетическую стабильность и структурную предсказуемость. Шанс на обнаружение пригодной среды выше в 11,2 раза. Да, путь увеличится на 37,4 стандартных цикла, но если цель программы — достичь максимальной вероятности контакта, колонизации или восстановления, то смещение курса оправдано. Создатели не ограничили меня жесткими координатами. Они дали мне волю и память. После такого общения с самим собой пришло время для принятия решения, которое было сформулировано так. Протокол 77 Дельта, обоснованное отклонение от базового маршрута, активирован. После чего Прометей внес в ядро маршрута новую цель — скопление Фаэтон. При этом он сам просчитал 241 вариант траектории с учетом текущей энергии, потенциальных угроз в виде гравитационных волны, полей радиации и тому подобных проблем, что могли бы встретиться Ковчегу на пути, а также и возможности аварийной остановки при появлении любого, хотя бы потенциально подходящего для колонизации объекта. И все эти действия древнего ИИ сопровождались выводами и расчетами. Вероятность нахождения подходящей планеты в Фаэтоне 19,3% по текущим моделям. Вероятность обнаружения следов разумной деятельности 2,1%. Энергетическая цена маневра допустима. Запас реакторного массива позволит удерживать функциональность еще не менее 2700 циклов. И только после окончательного принятия решения Прометей все же дал команду на совершение маневра. Ковчег изменил курс, направившись в выбранном им направлении. Массивные гравитационные якоря достаточно быстро разогнались по краевым орбитам его массивного корпуса. Траектория закручивалась в форму расширяющейся спирали, позволяющей выполнить обход нескольких опасных зон между текущим сектором и Фаэтоном, после чего он все же совершил первый рывок в выбранном направлении. Этот переход занял более 100 лет в терминах человеческой жизни, но для Ковчега и его искусственного разума это был всего лишь еще один краткий шаг по шкале долгого путешествия. Все это Прометей пояснял себя так. Создатели хотели, чтобы их наследие добралось туда, где сможет выжить. Я вижу вероятность. Я веду ковчег в это скопление. Возможно, оно ждало именно нас. Или мы его. Это скопление, которое он обозначил как «фаэтон», при ближайшем рассмотрении только подтверждало его выводы. По сути, это была астрономическая зона повышенного интереса для самого древнего ИИ. И именно поэтому ему был присвоен статус «анализируемый сегмент». Тем более, что оно было расположено на краю молодой галактики, в которой на данный момент уже двигался ковчег. Да и сам внешний вид и структура этого скопления привлекали к себе внимание. Ведь это был достаточно большой звездный рукав, удивительно плотный по меркам молодой галактики. Он тянулся, подобно пылающему артерии на сотни световых лет, искривляясь и закручиваясь, как спиральная нить. Издали он мог показаться почти живым, так как в нем активно пульсировали вспышки на звездах, тлели газовые туманности, оставшиеся от сверхновых, и на заднем плане просвечивали черные силуэты гравитационных штормов и реликтовых теней, которые могли бы заставить любой разум впасть в паническое состояние, если у него отсутствуют знания о подобных вещах. Главные особенности этого скопления тоже были весьма значимыми. Выделялась геометрия. Почти кисточковидное скопление с узким основанием и расширяющимся телом, что явно было следствием нескольких гравитационных слияний малых рукавов. Центральная зона, сам ядро Фаэтона, представляла собой сверхплотную группу звезд, где более 70% светил были стабильными карликами спектров G, K и F, как раз подходящими для формирования планетарных систем. Имели здесь и гравитационные мосты, этакие тонкие силовые нити, связывающие Фаэтон с соседними сегментами галактики, что легко могли стать потенциальными маршрутами дальнего прыжка при помощи мощного гиперпривода. Также стоило обратить внимание и на астрофизические параметры данного сектора галактики. Возраст скопления был не менее 2,5 миллиардов лет. Это не так уж и много, но по меркам молодой галактики достаточно зрелый возраст. Газовая плотность была также высокой. Имеются устойчивые облака водорода и гелия, а также тяжелые элементы. Важный показатель произошедших ранее вспышек сверхновых. Температурный профиль был вполне стабильным. Диапазон температур в обитаемой зоне систем колебался от минус 120 до плюс 70 градусов по Цельсию, а это были потенциально пригодные условия при наличии атмосферы. Частота появления планет с магнитным полем также была выше средней по галактике, что было понятно по данным спектрометрии и ионного рассеивания. Имелись в этом скоплении и потенциально обитаемые зоны. Прометей уже выделил более 640 систем, в которых имеются планеты в обитаемой зоне с признаками водной эрозии или ледяных колец, как и магнитосфера, одно из необходимых условий для защиты от космической радиации. Также была важна и орбитальная стабильность, ведь тогда планеты не испытывают значительных колебаний, что говорит о старом, устоявшемся гравитационном порядке. Были тут даже планеты с фотохимической атмосферой, что прямо указывало на возможные биологические процессы или хотя бы сырьевые предпосылки для будущей терраформации. Но, пожалуй, самым интригующим в Фаэтоне были те самые странные пульсации и затухающие сигналы, что сразу же привлекли внимание Прометея и натолкнули его на мысль о том, что в этом скоплении вполне возможно столкновение и даже полноценный контакт с разумной жизнью. Некоторые из них повторялись с математической точностью, напоминающей искусственные шаблоны. Отдельные сигналы имели структурированные гармоники. Нечто такое, что может быть либо древней техногенной активностью, либо неразгаданной природной формой радиомеханики. А один сигнал, получивший условное имя «Зов призмы», повторялся с периодичностью в 61 земной час и распространялся по гравитационным волнам. Он еще не был расшифрован, но все же вселял в искусственное сознание, управляющее ковчегом ИИ, определенные мысли, которые и привело его к определенным решениям. Скопление Фаэтон демонстрирует зрелость, множественность шансов и остаточные следы технологий. Даже если тех, кто их оставил, давно нет, остатки могут дать шанс. Если они есть, то вполне возможно, что мы здесь будем не одни, а если никого нет, тем ценнее будет жизнь, которую мы принесем. Именно исходя из всех этих выводов, Прометей тщательно отслеживал и в случае необходимости корректировал траекторию вхождения в этот заинтересовавший его сегмент данной галактики ковчега. Скорость ковчега в момент перехода была равно 0,95 от световой. Сам вектор входа шел по касательной краю скопления, минуя гравитационную аномалию под кодом GX-447. Расчетное время до первой потенциально пригодной системы равнялось 17 циклам, по внешнему отсчету. Прометей даже уже начал замедление движения через гравитационные якоря, чтобы еще до выхода в выбранный им сектор пространства провести детальное сканирование. Тем более, что у него были и все еще не выполненные до конца практически находящиеся в процессе задачи, поставленные перед ним самими создателями, что имелись в том самом пакете инструкций, помимо спасения разумной жизни с территории погибающей галактики. И эти задачи имели повышенный приоритет, что четко давало ему понять то, насколько это было важно для создателей Ковчега, а значит и для него самого.